Когда женщины исчезли из вида, меченосец презрительно стер кровь с груди и вернулся на свои нары. Бран мог бы протянуть руку сквозь решетку и одним движением кисти свернуть тонкую шею Хладной, но в тощей фигуре инопланетянки воин увидел свой пропуск на свободу. «Через одну женщину я смогу добраться до другой. Это не будет просто, но я справлюсь». Используя похоть и слабость одной, он сможет быть с другой, какую бы цену за это ни пришлось заплатить. Бран развалился на постели и, закинув за голову руки, стал ждать. Это делать он умел. Сосредоточение на одной цели, стремление к доминированию, победе и самоконтроль в крови у варийцев, а еще желание быть с одной единственной избранницей – Дамирой. А ран в жизни мужчины может быть много. Они приходят, ища временной защиты, и также бесследно уходят, не оставив после себя следа ни в доме, где они мимолетно правили, ни в душе воина. Со временем араны сливаются в сплошной поток безликих фигур. И только дамиры, те, кто оставил неизгладимый отпечаток в суровой душе меченосца, не могут забыться никогда. Черты их лица врезаются в память, словно высеченные из камня. Голос снится по ночам и является в мечтах. Вар вечно будет помнить жесты и движения своей постоянной спутницы, потому что Дамира — связь на всю жизнь. Это даже не любовь, а нечто большее. Потребность, жажда, необходимость. Это чувство в крови, в клетках тела и в самом естестве. Тот, кто так запал тебе в душу, становится роднее самых близких родственников, неотъемлемой частью тебя самого, как части тела, руки, ноги, как сердце, качающее кровь. Вырви его, любой не сможет жить. Ожоги от холода на груди варвара уже подсохли и перестали беспокоить. На потолке перед глазами Брана, подобно голограмме, плыл образ Келли Доерти. Плену снежного принца – это нечто невообразимое. Я сидела, затянутая в тот самый комбез цвета утреннего снега. Ткань туго обтягивала все тело, сжимая и уплощая грудь. Складки прибольно врезались в промежность. От настырных прикосновений плоть наливалась кровью и желанием. Снежный урод сделал все, чтобы максимально меня смутить и дезориентировать в пространстве. Знал о своей привлекательности и пользовался ей на всю катушку. Каждый раз, как я ерзала, коварный сугроб ухмылялся, а у меня замирало дыхание. Если бы Фриз был человеком, то по земным меркам он бы считался секс-символом планеты, слишком красив, слишком сексуален и соблазнителен. По нему бы сходили с ума все девицы в возрасте от 16 до 80 лет. Бездушный гад холоден, прекрасен и знает об этом. Полный мрак. Я взглянула поверх раскрытых веером карт и несмело поерзала, желая прекратить сладостную пытку. Мы играли. Мы играли во все виды сражений, которые только придумали на известных ледяным планетах. В карты, в шашки, кости, кубики, шахматы, крестики-нолики – в морской, космический и наземный бой, в билетики, фанты и просто в камень, ножницы, бумага. Ледяная мразь любила три вещи – войнушку, соблазнять и побеждать. Одна моя рука была прикована к обледенелой спинке кровати. Результат неудачно проведенного эндшпиля в шахматах. Слишком быстро этот гад во всем разбирается и учится. В 5 ходов на голову разбил меня и уничтожил короля. Подумать только, освоить шахматы за каких-нибудь 30 минут. У варейцев опасный соперник. Сейчас Фриз сидел передо мной, скрестив ноги. От одной его щиколотки тянулась цепь к ножке кровати. Бок был гол до пояса и частично стреножен. Все потому, что я знала секрет беспроигрышной игры «Крестики-нолики». Мы играли на свободу, раздевание и секс. Последнее при условии полного поражения, то есть когда вся одежда снята. Если буду достаточно везуча, выиграю свободу всем – Брану, себе и меченосцам. Несмотря на мои многочисленные проигрыши, я почти смогла отыграться. Только один рукав комбинезона был снят. Неудачно упали кости, но я не мерзла. К концу 110-го раунда меня уже грела злость, наглость и азарт. Еще чуть-чуть и отыграю закованную в наручники руку. Я положила карты и хитренько сказала: «Пики, комплект». Злость — плохой советчик. И даже наглость не поможет, когда тебе тупо не фартит. «Выбирай», — мурлыкнул снежный лорд, поочередно выкладывая передо мной 4 туза. «Приковать вторую руку или снять одежду до пояса?» Секунду я боролась с шоком и проглатывала горечь поражения. Швырнув карты на пол, я зло дернула молнию до пупка, расстегивая комбез. Радовало только одно. Если кто-то проиграл, это означало смену вида игры. Сейчас была очередь ледышки выбирать. Фриз достал доску с дырками и какие-то цветные палочки разной длины. По виду замороженные столбики льда. «Твой ход первый». И отмороженный урод, любуясь на мои оголенные прелести, начал объяснять